Определена текущая дата. Определены текущие координаты. Анализ временной точки завершен. Подтверждаю обнаружение осевого мира. Отклонение 0,6%. Отклонение признано приемлемым. Обнаружены ключевые формы жизни. Формирую информационный пакет. В полной тишине мелодичный женский голос, выдающий непонятные для магов слова, казался абсолютно чуждым. Впрочем, таковым он и являлся. Отправка пакета. После этого заявления смотрящая вверх часть этой странной стрелы раскрылась, демонстрируя шокированным присутствующим небольшую сферу чего-то переливчатого. Миг, и внутрь этой самой сферы уходит несколько длинных ветвистых молний черного цвета. Еще миг, и стрела вновь сложилась, как была раньше. Руны на ее корпусе также потухли. Наступила еще более гробовая тишина, нежели ранее. Прошла минута, другая, третья. Темный маг, хмурившийся все это время, наконец, придя в себя и уже кашлянувший, приводя сведенное от напряжения судорогой горло, собирался начать таки свою речь, как артефакт вновь, так же как и до этого, резко ожил. Вновь вспыхнули руны, раздвинулась верхушка, демонстрируя переливающуюся сферу. Но на этом он не остановился, в стороны раздались основные части корпуса, коих было 4 штуки, после чего поднялись вверх, формируя подобие зонтика. Артефакт неожиданно сильно загудел, а между образующими концы зонтика краями сегментов появились светящиеся точки, что в один миг превратились в линии, последовательно их соединив. Еще миг, и в образовавшемся квадрате начинают появляться такие же светящиеся, парящие в воздухе, руны и различные геометрические фигуры, тем самым формируя сложную магическую печать. Запоздало сообразивший предводитель темных магов, что подобное ничего хорошего не сулит, ударил мощным взрывным заклинанием, которое бесследно было поглощено на мгновение вспыхнувшим силовым щитом, окружившим все больше пугающий артефакт. Кто-то из особо трусливых магов из задних рядов крутанулся на месте, желая побыстрее оказаться как можно дальше оттуда, чтобы его просто расплескало кровавой взвесью по ближайшей округе. Просьба воздержаться от использования любых магических способов перемещения в ближайшее время. Метрика данного континуума в данный момент нестабильна, с какой-то присущей только механизмом язвительностью попросил артефакт все тем же женским голосом. Вот теперь нервы не выдержали и у остальных, а потому в так не вовремя, по мнению местных, вмешавшийся артефакт полетели десятки взрывных заклинаний, что все также поглощались его щитом. На 10-й минуте обстрела маги начали уменьшать интенсивность посыла заклинаний, так как не было заметно, чтобы защита хоть сколько-то ослабла. «Благодарю за зарядку», — возвестил между несколькими особо сильными взрывами артефакт. Осознавшие сказанное маги практически сразу прекратили обстрел и теперь просто хмуро взирали на помеху в решении их конфликта, которую как-то не хотелось оставлять без внимания во время выяснения отношений. Правда, вскоре об артефакте позабыли, так как небо над головами у присутствующих в прямом смысле слова треснуло, открывая вид на нечто переливчатое и отдаленно похожее на сферу внутри оного артефакта. Только вот трещина все росла и росла, пока из нее медленно не начало вылетать настоящее НЛО. По крайней мере, именно так подумали большинство маглорожденных и часть полукровок, наблюдая за огромным металлическим диском, зависшим над ними. Повисший прямо над тем самым внутренним двором диск не спешил опускаться или еще что-либо предпринимать. Правда, уже через минуту из него вылетело 2 угловатых магловских самолета. Ну, так подумали опять те, кто был хоть чуточку ознакомлен с магловской техникой. Только вот таковыми они казались лишь пока не опустились достаточно близко, чтобы их рассмотреть. Приближающиеся, практически пикирующие машины были излишне угловаты и массивны для современных магловских творений. К тому же казалось, что аэродинамика их создателя мало волновала, и ее учитывали по минимуму. Когда до каменной поверхности внутреннего двора оказалось 30 метров, магловские самолеты вдруг начали трансформироваться, а потому на мощеную брусчатку, выдав в последний миг мощный импульс движками, расположенными в стопах, приземлилось 2 массивные фигуры, по размерам соотносимые с великанами и по пропорциям, с дворфами. Если, конечно, у последних есть броня, руки, которые оканчиваются огромными 6-ствольными роторными пулеметами, что уже начинали раскручиваться. Кто-то из маглорожденных в шоке ахнул слово «трансформер», говорит капитан крушителей баланса. Прогрохотал усиленный внешними динамиками мужской голос. «Никому не двигаться, и никто не пострадает. При проявлении агрессии бьем на поражение. Все вновь замерло в шоке и недоумении. Так, что тут у нас? Прозвучал ехидный голос после вспышки, которую осознали уже постфактум. Все как единый организм повернули головы в сторону источника звука, что исходил от артефакта. А тот, кстати, несколько изменился. Изнутри него выдвинулась небольшая круглая платформа, испещренная рунами, на которой сейчас стоял красноволосый юноша в странной одежде, в которой причудливо перемешались японские и европейские мотивы. В правой руке он сжимал длинный посох с шестью кольцами на его конце. Левая рука была уперта в бок, тем самым откидывая полухари и демонстрируя всем желающим вид на крупный пистолет, на корпусе которого слабо пульсировали руны. «Хм, битва за Хогвартс, я так понимаю», — изрек он с каким-то странным любопытством, при этом прижмуриваясь и широко ухмыляясь, отчего его лицо с достаточно тонкими чертами вдруг стало очень неприятно, а еще стало очень похожим на лицо находящего здесь же в ступоре темного лорда. Правда, о последнем он ему сказать подобное никто бы не рискнул. «Так, кто тут у нас? Не как лорд Волан-де-Морт собственной персоной? Ну как там ваша судьба поживает? Еще не откинулась? Так мы это поправим, Поттер». От неожиданно мощного рявка, от которого у присутствующих в ушах появился неприятный звон, а с рук Хагрида свалился до этого изображающий мертвеца Гарри Поттер. Свалился, да так и замер, когда короткая очередь из роторного пулемета одного из гигантов прочертила линию в рядах пожирателей смерти, тем самым визуально отсекая избранного от остального полчища тьмы. Головы всех присутствующих в шоке уставились на воскресшего. «Чего тебе надо, Рон?» Несколько сонный и усталый голос самого избранного, но с незнакомыми для местных рычащими нотками, прозвучал столь же неожиданно со стороны артефакта. Вновь синхронное движение голов присутствующих. Кто-то нервно хихикнул, кто-то попятился, кто-то с силой, что аж захрустело дерево под пальцами, сжал свою волшебную палочку. Но подавляющее большинство в шоке и с медленно отвисающими челюстями наблюдало за сходящим с той самой круглой платформы парнем. Белоснежные волосы в обрамлении короны из рогов, покрытые крупной чешуей руки с короткими когтями вместо ногтей, тонкие чешуйки вокруг глаз, сияющая зеленым светом радужка без видимого белка и с тонкой вертикальной щелкой зрачка, тяжелый плащ из драконьей кожи и накладками из его же кости, в левой руке короткий посох, или даже скорее трост с тремя головами, выражающими разные эмоции и с широко раскрытыми ртами, на левом же бедре короткий цилиндр рукоять, в которой кое-кто из особо ярых фанатов трилогии Лукаса опознали световой меч, на правом же собрат пистолета красноволосого мага. Хм, новоприбывший Поттер, которого, несмотря на странные изменения, было сложно не узнать, обвел присутствующих пронизывающим до самых печенок взглядом, широко ухмыльнулся, хотя это больше походило на оскал. Все дальнейшее прошло просто мгновенно. Белый Поттер просто качнулся вперед, будто на пятках, а в следующий миг он был уже около Волан-де-Морта. Яростное шипение активировавшегося светового меча, и руки последнего темного лорда этого тысячелетия просто рухнули на землю, а его самого вздернули в воздух, с силой сжав пальцы на горле, тем самым в зародыше глуша полный боли крик. Тем временем все еще не погасший меч прочертил наискось линию в ближайших сторонниках своего повелителя, в одночасье отправляя на перерождение пятерку магов и змею. «Всегда знал, что ты недолюбливаешь Долохова», в гробовой тишине, разбавленной разве что тихим скулением ужаса всея Британия, протянул красноволосый парень. «Нормально общаться с ним можешь только ты. Даже наш дражайший регент рода Слизерин и то лишь терпит его. Кстати, о нашем темнейшестве, надо бы показать ему, что его ждало. Не свяжись он с нашей стукнутой на всю голову компанией. Кто там меня в суе поминает? Ридлис, скотина ты хвостатая, отойди от местного меня. Что бы ты с ним не удумал сотворить, у Поттера все гуманнее выйдет. Никому не с места». Последнее относилось к заволновавшимся пожирателям. А так как рявк сопровождался дублированием команды, и довольно-таки болезненным, надо отметить, через метку, то все послушно замерли. «Мой лорд», — шокированно произнес старший из Лестринджи, смотря на очередного гостя, сходящего с круга. Он так хорошо помнил, как выглядел его повелитель до всей этой истории с Поттерами. «Это действительно вы, Рудольфус? Время тебя не щадит», — покачал головой моложавый мужчина с эффектной внешностью, повышенной бледностью, затянутой во все черное и кажущийся чуть ли не любимым внуком графа Дракула из-за хищной пластики движений, больше присущих детям ночи или хладнокровным присмыкающимся. Но как это возможно? За это надо благодарить вот это недоразумение. Маг по-плебейски ткнул пальцем воловолосого парня, что с каким-то брезгливым любопытством рассматривал толпу защитников Хогвартса, что в свою очередь вытягивало шеи в попытках получше расслышать, что, собственно, говорят с этой стороны двора. А он кто? Пребывающий в перманентном шоковом состоянии, не найдя что лучше спросить, выдал глава рода Лестриндж. Правда, окончательно здравый смысл ему все-таки не отказал. «Мой лорд, Хаэм, чудовище ты наше красное», — обратился он к обсуждаемой персоне. «Может, сам представишься, а то, кажется, только тебя здесь так и не узнали. Думаешь, стоит?» — перевел тот свой взгляд на старшего мага. В ответ получил вскинутую в лучших традициях с ней по бровь. Тяжело вздохнув, он скинул иллюзию, представая в своем истинном облике. Все темное воинство в едином порыве в восхищении шагнуло вперед. Светлая же слегка отшатнулась. От этого змеиная ухмылка молодого, но уже сильного кицуны плавно перетекла в презрительную гримасу, а прищур пропал, тем самым демонстрируя сияющие расплавленным золотом глаза. «Мое имя – Рональд Александр Ридлис, лорд рода Ридлис, перерожденный пятихвостый кицуны, один из тройственного союза, что правит магической Британией и отвечающий за ее науку, основатель ордена крушителей баланса, магистр-артефактор, мастер-рун, подмастерье Малефики, и моя магия чиста». Его губы вдруг вновь расплылись в широченной ухмылке. «В Хогвартс же я поступил как Рональд Биллиус Уизли и предатель крови по вине предков». Высокий и нескладный рыжеволосый парень с обилием веснушек в потрепанной одежде, на которого все это время смотрел говоривший, в ответ, когда до него дошел смысл сказанного, захрипел и, заваливаясь на землю, схватился за сердце, пуская при этом изо рта пену. В глазах его стояла просто нешуточная обида и зависть. Стоящая рядом с ним в тот момент девушка с непослушными каштановыми волосами даже не заметила происходящего с ее другом, в неверии смотря на ожившую сказку. Впрочем, ее взгляд очень быстро сместился на новое действующее лицо, что сошло со все того же круга, выдвинутого из снаряда. Среднего роста девушка с белыми волосами, кажущимися какой-то ухоженной гривой, из которой, к тому же, торчала пара кошачьих ушек, со смуглой кожей и теплыми медовыми глазами, повиливая в такт ходьбе кошачьим же хвостом, медленно приближалась к ней. Каждый ее шаг сопровождался звонким клац стальных набоек на высоких каблуках ее туфелек, которые были комплектом достаточно необычного кроя платья горничной, которая подчеркивала все ее достоинства вроде тонкой талии, высокой груди и стройных ножек. «Хаэм», — изрекла она, замерев в метре от Гермионы Грейнджер, — «будто смотришься в магическое искривленное зеркало». Ее голос был под стать виду, мягкий и с мурлычущими обертонами, отчего по телу Грейнджер промаршировал табун мурашек. Мужская же часть, что называется, сделала стойку. Как, когда проводишь ритуал наделения сущности над обновленной кровью, которую можно приравнять к чистокровному магу с полностью пустым наследием, то не стоит забывать о фамильяре, иначе могут быть казусы. Мне повезло, что никоматы, как и кицуны, имеют ступенчатый тип развития, что отображается в виде количества хвостов. Иначе, боюсь, у меня могли быть проблемы с обретением новой стабильной сущности. Пускай фамильяр и настолько слаб магически, как Книзл, но все-таки он магическое существо, а так ведь могла и застрять в облике полулисы. «Капитан, зажигательным по башне предсказаний Пли», — перебил хотевшую что-то сказать Грейнджер Ридлиса. «С удовольствием, мой лорд. Мощная машина, являющаяся по совместительству сложным артефактом, повела правой рукой, наводя ствол на означенную башню, и дала короткую очередь, отчего та тут же вспыхнула ярчайшим факелом. «Ненавижу пророков», — процедил молодой маг, с прищуром оглядывая попятившихся защитников школы. «А еще больше ненавижу тупость и трусость. Эй, Поттер!» «Да-да», — промямлил выбитый из колеи избранный, все так же стоящий возле Хагрида. «Да не ты, недоразумение суицидальное. Эй, Пендрагон несостоявшийся, к тебе обращаюсь». «Оценил, наконец, всю иронию ситуации?» «Оценил, оценил», — процедил тот, медленно сжимая пальцы на горле Волан-де-Морта, отчего слышался тихий, практически не прекращающийся хруст. Лич все-таки был покрепче человека, а к тому же очень хотел жить, и магия, как могла, укрепляла его тело. Только вот с тем, в чьих жилах течет драконья кровь, сложно поспорить в силе и выносливости. Потому вскоре тихий хруст сменился громким треском, и рука Поттера Белого, смяв горло своей жертвы, сомкнулась на позвонках, которые также не продержались сколь-либо долго. Упавшее к ногам драконизировавшегося мага тело было безжалостно изрешечено извлеченным из кобуры пистолетом, большая часть снарядов которого пришлась в голову. «Энда», только и смог протянуть лорд Гонт, нервно потирая собственную шею. «Эм, мой лорд», подал голос растерянный Лестриндж. «А что теперь, ХМ, ГМ, Ридлис? Что как только что, так сразу Ридлис?» Возмутился тот в ответ. «Уф, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Но для начала, Гарри, бери свою мученическую версию и дуй в Мэннер. У тебя полчаса по местному времени под хроносферой с 10-кратным ускорением. После этого, Кицуны обводит всех многообещающим взглядом. В общем, по результатам будем решать, что делать с местными. Угу». Тот шагнул к шарахнувшемуся от него избранному и, игнорируя нервные попытки последнего вырваться из стальной хватки, аппарировал во все так же висящие над головами присутствующих, Мэннер. «А по какому праву?» Шагнула вперед Гринджер, сжимая кулачки. «Силенция, инканцера», флегматично спеленала ее кошачья версия. «ХМ, муж мой, что прикажете с ней делать? Не тронь коку, перевоспитывать, себе дороже». Эта умная стерла память собственным родителям о себе. Полностью, а стирать память уже ей и воспитывать заново, неблагодарное дело, флегматично отозвался тот, призывая при этом кодекс рода, отчего все аристократы независимо от фракции с жадностью умирающего от жажды и увидевшего оазис с кучей красоток уставились на него, следя за его действиями, повинуясь движением его руки, не иначе, медленно сдвинулся со своего места Мэннер, плывя в сторону запретного леса, как только он замер у кромки последнего, из его днища выдвинулись крупнокалиберные стволы макгловских пушек, которые начали целенаправленно жечь, взрывать и разрывать в клочья паучий лог, где проживала колония акромантулов. «И что, ты бы не желал себе в гарем близняшек?» Никомата как-то неожиданно быстро оказалась у красноволосого мага и теперь просто льнула к нему. «Если бы я хотел близняшек, то нацелился бы на сестер Патил. Если бы я захотел поразвлечься в компании двух тебя, то для этого достаточно позвать нимфу. Сама ведь знаешь, что она не прочь подобных игр. У него еще и гарем», — тихо воскликнул кто-то из гриффиндорцев. Воскликнул над полузабытым Роном Уизли, у которого от этого заявления вновь пошла пена изо рта, а тело забилось в судорогах. «Гарем из пяти жен, род, в котором еще трое кицуны с шилом в одном месте. Полноценный Мэннер, независимый от источников», устало начал перечислять Ридлис, «а еще постоянный контроль над невыразимцами и казнь особо зарвавшихся, контроль части министерских служб, патронаж детдомов для сквибов и последующего их обучения, основание больницы по лечению от круция и ментальной магии, ах да, еще контроль проекта по спасению мира». Погружающиеся во все более глубокий шок маги слабо прореагировали на появление еще нескольких действующих лиц, зато те, кто стал их целью, ощутили присутствие он их в полной мере. «ХМ», раздалось позади Драко Малфоя. От неожиданности юноша подпрыгнул и с опаской уставился на девушку с такими же блондинистыми волосами, как и все в его роду. Только вот длинные остроконечные ушки и большие глаза с миндалевидным разрезом как бы намекали на ее нечеловеческое происхождение. «ХМ», вновь изрекла она задумчиво. На мгновение парню показалось, что смотрит она совсем не на его облик, а в саму душу. «Энда, я все-таки надеялась, что все будет не настолько жалко». Ошиблась, на ее губах мелькнула грустная усмешка. Впрочем, Рон честно говорил о подобном исходе. Неприятно признавать его правоту по такому поводу. Да и проигрывать пари Гермионе тоже. Эх, месяц в наряде горничной у нее в подчинении. Предвкушаю, вдруг расплылась она в довольно-таки пошлой улыбке, что смотрелось чуждо на ее по-нечеловечески правильном лице. «Кто ты?» Не догадался еще, склонила она голову на бок, после чего кивнула на стоящих позади юноши его же родителей. А вот они вполне опознали. «Здравствуй, матушка, отец!» Как крик души нарциссы Малфой даже вывел часть присутствующих из перманентного ступора. Снятие родового проклятия Малфоев, а также пробуждение наследия рода. Это возможно, лорд Малфой не был бы собой, если бы не попытался получить выгоду для своего рода. Мои младшие братья родились с пробужденной кровью. Правда, надо признать, что наследие матушки также внесло свои коррективы, хотя возможность использовать темное целительство нельзя назвать недостатком. Как его снять? Вопрос в приказном тоне. Приказ главы рода младшему члену. Увы, батюшка, на губах эльфейки появилась злорадная улыбочка. Для вас этот способ утерян на ближайшие поколения. Да и не вам приказывать мне. Между нами нет уз, ведь иначе все в мирах бы перемешалось. А просто делиться с вами информацией, вы вызываете у меня слишком мало уважения для этого. Посему, прощайте. И, не давая магу времени сообразить, просто подпрыгнула вверх. И падать назад не собиралась. Небольшой рюкзачок, что крепился у нее на спине, засияв по канту, легко вознес свою госпожу в небо. «Здравствуй, брат!» — раздалось позади Джорджа Уизли, горюющего над телом своей второй половинки. «Че что?» — обернувшись, рыжий парень в шоке уставился на невероятно похожего на него самого, юношу. «Эфред! Но как?» — быстрый взгляд в сторону тела с развороченной от бомбарды грудиной. «Ты многое пропустил за последние 20 минут», — покачал головой молодой кицуне, что и не думал скрывать свою истинную сущность, на которую единственный из живых близнецов Уизли только сейчас смог обратить внимание. «Скажем так, миров много, и не во всех мы Уизли. Зачем ты, вы пришли?» — спросил Джордж, заметив вышедшего из-за одной из колонн второго ушастого близнеца. «Когда-то наш младший братец, а по совместительству и глава нашего рода, сказал одну умную вещь о том, что милость может быть разная, и что когда придет срок, он поможет нам, так или иначе. Никогда не думал, что эта манера может быть настолько раздражающей», — вздохнул Уизли, на губы которого набежала горькая усмешка. «Мы не можем исцелить его, мозг уже мертв, но мы можем помочь тебе последовать за ним. Все-таки мы фейри, да не простые, а потому побыть проводниками вполне сможем. Что надо делать?» В глазах утратившего часть себя мага плескалась твердая решительность. «Все просто. Тебе надо просто умереть, а об остальном позаботимся. Мы закончили близнецы вдвоем. Это реально бесит», — вздохнул Джордж Уизли, закрывая глаза и ощущая, как в его лоб упирается холодный металл дула пистолета. «Прощай, Уизли, тебя уже ждут по ту сторону завесы». «Спасибо» — и тихий хлопок выстрела сразу после этого. Несколько минут пара молодых кицуны молча стояли над мертвыми телами своих кривых отражений, после чего одновременно с их рук слетело пару синих огоньков, что, коснувшись тел усопших, в считанные секунды обратили те в прах. «Напьюсь, а я составлю тебе компанию». Обернувшись лисами, они юркнули в ближайший пролом в стене, которых сейчас было преизрядно во всем строении. «Ну, каков результат?» — флегматично поинтересовался Ридлис, до этого рассматривающий Рона Уизли, которого школьная медика-ведьма пыталась хоть как-то привести в чувство. «Пока что неудачно. Валите уже из моего мира», — в ответ прошипел Гарри Поттер, чьи волосы сейчас были разбавлены толикой серебра седины. «Хаэм, твоего, а не вашего». Прогресс налицо, — довольно покивал кицуне. «А подобное надо поощрять. Держи в руки избранного», — сунули тонкую папочку. «Тут кое-какие наработки и советы по тому, какая задница вас ожидает в ближайшем будущем, если не возьметесь за противоположную часть тела. Это намек на голову, если что. А это бонус от меня», — хмыкнул лорд Гонт, регент Слизерин, делая какой-то странный пас рукой, отчего все пожиратели смерти схватились за свои метки. «Отныне они твои. Снять не выйдет, для этого надо быть змееустом, а ты благополучно пролюбил эту способность, зато можно передать другому, наследнику, если быть точным. Тогда позвольте и мне поучаствовать в раздаче пряников. Правда, это больше будет походить на кнут», — раздался со стороны моста веселый мужской голос, причем настолько знакомый многим, но с такими незнакомыми нотками, что толпа пожирателей резко раздалась в стороны, давая проход. «Северус!» — Ридлис вопросительно вскинул бровь. «Ты-то тут какими судьбами? Тебя же из лаборатории только джин не может вытянуть». «А я и вытянула», — заявила появившаяся из-за фронтоватого сгустка мрака, которым выглядел Северус Снейп Принц, красноволосая девушка в легкомысленном косплейном наряде какого-то из аниме-айдолов. «Мы, собственно, ненадолго. Вот, Поттер, это тебе». С этими словами она, удерживая одной рукой за шкирку еще одного Северуса Снейпа, а по совместительству директора школы Хогвартс, протянула оного шокированному таким поворотом события избранному. «Пожалуйста, директора Снейпа», — разжав пальцы, брякнули на мостовую двора, после чего повисли уже на локте принца Снейпа. «Дорогой, открытие Комикона через 20 минут, а нам еще в Америку другого мира добираться, а ведь я там петь должна». С этими словами она потащила не особо сопротивляющегося мага к телепортационному кругу. «Вот так и живем», — хмыкнул лорд Ридлис, подхватывая до этого парящий кодекс рода и отправляя его в огненной вспышке обратно в Мэннер. «Народ, уходим!» Через 5 минут о пришельцах из другого мира говорила лишь небольшая воронка в месте исчезнувшего последним снаряда, догорающая башня прорицаний да постепенно перестающая переливаться всеми цветами радуги неба. «Гарри!» — подошла к нему Гермиона, с которой наконец спали путы. Гермиона, оторвавшись от бумаг, глянул на нее мальчик, который опять вляпался. «Что теперь, Гарри?» «Ну все просто», — вдруг парень широко ухмыльнулся и, захлопнув папку, поднялся на ноги. Только сейчас стало заметно, что у него на бедре красуется знакомого вида пистолет. Да и одежда претерпела изменения, сейчас это была добротная броня боевого мага. Уменьшив и поместив во внутренний карман папку, он покрутил между пальцев палочку, который, собственно, это и проделал. В ответ палочка издала ощутимый только ему тихий гул. Бузинная палочка приветствовала своего истинного господина и прямого потомка одного из трех братьев. В штурме Хогвартса, пускай и в роли защитников, мы уже успели поучаствовать, а потому пора попробовать свои силы в атаке. К примеру, при штурме министерства, пройдя между вновь раздавшейся в стороны толпы пожирателей смерти, он замер на краю моста. «Кто любит меня, за мной!» И взмахом одного из даров смерти вспорол пространство, строя прямой портал в главный холл Министерства магии. «Кто любит меня, за мной!» Боевой клич Жанны д'Арк. Примечание к части. Отредактировано. Гор. Глава 3. «Докладывай, Рассел», обращаюсь к усевшемуся в гостевое кресло невыразимцу. «Начну с главного», скидывая капюшон и позволяя увидеть моложавое лицо мужчины с легкой небритостью и парой тонких шрамов на правой скуле, неспешно заговорил мой подчиненный. «Заметна положительная тенденция смещения посещенного вами мира. В нулевой же точке обнаружено уплотнение хаоса. Как можно предположить, происходит новое формирование канонного мира, каковым мир ГП, 205 199 807 и более не является. Пока идет накопление статистики для определения качества прогресса. В нулевой мир, как вы и распорядились, будет отправлен отряд для скрытного проникновения и установки в удаленном от всего живого месте маяка для получения центральной оси на ближайшие 30 лет. Сэр, можно вопрос?» Получив в ответ кивок, выдает. «Именно за этим вы устроили столь фееричный контакт с местными, чтобы получить нулевой мир с более длительным сроком жизни. Кроме всего прочего, согласно киваю, при этом механически поглаживая Микиту по голове. За годы мой фамильяр не только вырос в силе и интеллекте, но и прибавил в размере. У него, как у изначально неразумного кицуны, развитие шло в другом виде, нежели у меня и моих родных. Я всегда стараюсь, чтобы одно мое действие давало сразу несколько результатов. Так, к примеру, я окончательно убедил своих братьев по духу, что их союз действительно был необходим. Плюс, по факту, мы своим появлением и наведением шороха получили долг от целого мира. Если, конечно, у них хватит сил выгрести и воплотиться. Да и пара группировок, что по-быстрому обчистила парочку мэннеров и спецхранилища Министерства Америки, России и Китая, тоже как бы неплохой прибыток. Тут вы правы, сэр, мужчина довольно улыбнулся. И я его понимал, трофеи оказались знатными. У нас их, к сожалению, утащили с собой крыски, как их теперь звали между собой все посвященные. Что там с картографией? Пока мы смогли определить положение лишь десятка миров под Тирианы, на последнем слове маг скривился, будто хлебнул стакан уксуса. Знать, что ты проходной фоновый персонаж, обидно для любого, для состоявшегося сильного мага и подавно. Но допущенные к проекту схождения миров маги были очень разумными и здравомыслящими личностями. А еще все чуточку безумные, что, впрочем, для сильного чародея было нормой. Потому факт своего книжного существования они принимали как факт и стремились помочь своему миру обрести плод со всем старанием. Я же со своей стороны решил позволить им небольшую вольность, о которой напрямую и заявил. Потому все поисковые отряды по возвращению в наш родной мир больше напоминали помесь гризли и хомяка, тяжело переваливающиеся с ноги на ногу под весом трофеев. И порою эти трофеи были вполне себе живые. И нет, в основной своей массе это были не рабы, как можно было подумать, хотя, порой, особо настырных личностей, которые приглянулись, все-таки ждала участь трофея, но и различные как магические, так и простые, животные и растения, которые у нас вымерли или были уже на грани такового. Впрочем, был также список личностей, которых, если они окажутся в тот момент живы и в своем уме в том мире, любыми способами уговорить переселиться к нам. Зачем? Как вам Никола Тесла с его технологиями беспроводной передачи электричества? У нас их теперь двое. Причем одному 50, а второму 15. И надо отметить, что это просто безумный тандем, который учится друг у друга, несмотря на то, что, по факту, являются одной личностью. Пока список не особо длинный, но имена очень даже интригующие. Но что более важно, он потихоньку расширяется. Ты сказал подтерианы, что по другим? В ответ получил удовлетворенную улыбку. За прошедшие 3 года работы над проектом Рассел неоднократно делал такие небольшие проверки. Впрочем, я не обижался на подчиненного. Это не то дело, где можно терпеть начальника самодура. Да и кто сказал, что я не откалываю чего-нибудь подобного? 16 серых миров, устало вздыхает он. Пока никак не получается определить их ключевые воплощения. Хотя по кое-каким предпосылкам можно предполагать, что фокус 2/3 миров находится в Японии. ХМ, какие именно предпосылки? Ну, основной и самый главный, это цветовая гамма волос местных. Я не говорю уже о том, что подавляющее число тех же русских блондины, так как в самой Японии вообще все цвета радуги присутствуют. ХМ, миры аниме, значит, задумчиво тяну. Миры аниме — это даже хорошо, сэр. Вот теперь Рассел сильно удивился. Миры аниме — это не только сотни воплощений школьной повседневности, но и вполне возможные бонусы по оздоровлению всей популяции человечества. А можно поподробней? Мужчина подобрался и достал из внутреннего кармана блокнот и ручку. Подобные моменты он предпочитал записывать на бумагу, не доверяя собственной памяти. Как он мне объяснил, все попытки просмотра воспоминаний таких моментов, когда я начинал фонтанировать полубезумными идеями, проваливались. Даже в воспоминаниях моя аура подталкивала людей, и не только их, на авантюры. А так, на трезвую голову, можно было вновь все обдумать и вынести вердикт. Слишком ли сильно я надумал или действительно идея стоит того? Смотри сам, несмотря на то, что точка конца пока еще неизменна, так как еще ни одного схождения не было, магический фон постепенно начинает выравниваться. Пока это незаметно, но тенденция сугубо положительная. Это значит что? Правильно, магия постепенно перестает убывать, но вместе с этим мы вскоре столкнемся с проблемами. Проблемы, это из отдела аналитики меня порадовали, чем больше будет расти магический фон, тем более активными станут магические же флора и фауна. Пока связи не вижу, о большем количестве одаренных пока речи не идет. А вот то, что благодаря этому самому фону даже простецы начнут жить дольше и будут при этом здоровей, факт. Но вот вопрос, как это объяснить общественности? Одно дело, когда в богатой стране Европы человек без особых проблем со здоровьем доживает до 90-100 лет, и другое дело, когда такое чуть ли не массово происходит в какой-нибудь африканской глухомани. ХМ, вы правы, но все еще не вижу связи. Все достаточно просто. Во-первых, делаем сильное такое внушение правительствам простецов о том, что они со своими мегакорпорациями так довели Землю до края экологической катастрофы. Параллельно проходимся по мозгам десятку другому маститых ученых на эту же тематику и продвигаем их статьи и выступления, при этом не забывая усиленно тыкать пальцами во все эти заводы, мусорки и прочие загрязнения. Так, секундочку. Рассел пролистнул блокнот на пару страниц назад. Вот, нашел. Месяца 2 назад вы упоминали возможные варианты слияния наших 2 миров воедино. Основной постулат, который был во всех ваших тезисах, звучал одинаково. Маги не должны интегрироваться, не должны сливаться с простецами. Нет, они должны быть нужны. Все так, согласно киваю. Маги должны быть нужны, а не просто полезны. Потому рано или поздно то, что мы все эти годы спасали мир от кончины, станет достоянием общественности. Другое дело, что сама причина будет звучать совсем по-другому. Более понятно, маги боролись с экологической катастрофой мирового масштаба? ХМ, нет, слишком просто и банально. Маги, защищали, нет. Его глаза расширились в догадке. Маги нивелировали вредное воздействие всей той химатуры, что простецы так любят пихать даже в еду. И нивелировали это на протяжении поколений, сведя весь вред здоровью к целой цветовой палитре волосяного покрова, и даже добившись некоторой пользы, сделав человечество чуточку живучей, именно, и аниме-миры станут тем самым подтверждением. Ведь когда родятся первые дети с розовыми, зелеными, фиолетовыми или голубыми волосами, то масс-медиа раструбит об этом на весь мир. К кто-то откопает засунутые под полу статьи ученых и, великая мать магия, невыразимица бессиленно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, массируя их пальцами. «Сэр, вы действительно безумец, но гениальный». «Да, я такой», хмыкаю без капли самодовольства. Скорее в моем голосе звучит ирония. «Даже как-то обидно, что мы не будем причастны ко всему этому именно так. Ну почему же?» Вновь хмыкаю. «Если когда-то один целитель вместе за семью, сожженную на костре инквизиции, создал черную смерть, то что стоит небольшому консилиуму тех же целителей и химерологов создать нечто аналогичное, но не обнаружимое приборами простецов созвученной мною ранее целью. Просто мы одновременно проведем очередное схождение, а заодно убедимся, что внесенные магами мутации закрепятся безвредно для всех нас. Ведь когда одна из аксиом мира действует на пользу твоим действиям, это очень хорошо. Хаем, сэр, да, можно мне в отпуск, куда-нибудь, где много-много страшных монстров, взрывы, кровь и крики ужаса. Хаем, ты что, на повышение квалификации напрашиваешься, Рассел? Причем по твоему же описанию, проходить экзамен желаешь лично у Поттера. Глоть, я не то имел в виду, сэр. Я так понимаю, что и не воспитателем в детдом для юных магов или сквибов, уж лучше к Поттеру. Тихо прошептал не просто бледнеющий, а прямо-таки побелевший невыразимец, медленно сползая по креслу. «Сэр, я... Расслабься, боец, я же не совсем зверь, машу на него хвостом». Хаем, в такой интерпретации это звучит двояко. Кажется, он подумал о том же. Фыркаю. «Ладно, пошутили и хватит. В общем, так, Рассел, мне доложили, что вчера прошел все надлежащие проверки наш 18-й командный центр, и я решил назначить тебя его командующим. Сэр, поздравляю с повышением. Все как ты и хотел, целая толпа монстров в виде твоих же сослуживцев, а уж взрывы и крики, если понадобится, вы и сами способны организовать».